Глава 8. О чем мы говорим, когда говорим о зависимости? Я слышал, как у меня бьется сердце. Я слышал, как у всех бьются сердца. Я слышал человеческий шум, который мы издавали, хотя никто из нас не шевелился, даже когда в комнате стало темно. О чем мы говорим, когда говорим о любви? Раймонд Карвер. Отгадайте загадку. Выглядит как любовь, вызывает сильные желания, как любовь, чувствуется как любовь, мыслится как любовь, радует как любовь, мучает как любовь, помогает жить как любовь и убивает как любовь. Что это? Вы угадали? Любовь. Я утверждаю, что зависимость — это любовь. Нет, я не вышел за рамки научного дискурса и не намерен петь постылые старые песни о любви. Зависимость — это любовь. Если быть точнее, зависимость — это то, что пришло вместе не случившейся, утраченной или проблемной любви. Это суррогат любви. Если быть еще строже в формулировках, зависимость — это особенность функционирования мозга и в некоторых случаях клинический синдром, возникающий из-за адаптационных изменений нейронов и нейронных цепей, отвечающих за ожидания и переживания удовольствия, эмоции, память, мышление и принятие решений. Тех нейронов, при нормальном функционировании которых мы способны свободно хотеть и выбирать, чувствовать, мыслить обо всем на свете, любить, ставить цели сообразно нашим ценностям, планировать свою деятельность, наслаждаться результатами и проживать жизнь с ощущением внутренней свободы и собственной целостности. Лексема «зависимость» в толковых словарях определяется как болезненная привязанность к чему-либо, подчинение чьей-либо воле. В словаре Даля глагол «зависеть» истолковывается как «быть под властью, под полным влиянием, быть в чьей-либо воле». Зависимое поведение в литературе по психопатологии рассматривается как навязчивая потребность в чем-либо и обусловленная такой потребностью деятельность, которую не так легко прекратить, даже если это вредно для тех или иных сторон жизни. Справедливости ради нужно сказать, что вред при аддикции отмечается не всегда. Зависимое поведение иногда может быть полезным или, по крайней мере, не таким уж вредным. Если вы кофеинозависимы, это еще не значит, что ваше здоровье под угрозой. Так, зонтичный обзор 201-го метаанализа показал, что употребление 3-4 чашек кофе в день скорее полезно, чем вредно. Как правило, в книгах по аддиктологии пишут о дофамине. Всплеск этого нейротрансмиттера наблюдается, когда мы предвкушаем получение удовольствия, что толкает нас к повторению того поведения, которое принесло нам удовольствие, что, в свою очередь, может привести к дальнейшим повторам этого поведения, несмотря на возникающие негативные последствия. Менее известный факт. В некоторых нейронах вентральной области покрышки дофамин может выделяться и при неполучении стимула к награде, являясь таким образом нейромедиатором страдания. Многие психиатры и нейробиологи, такие, скажем, как Джадсон Брюер из Массачусетского университета, говоря об объектах зависимости, не ограничиваются только этанолом, никотином и наркотиками. В книге «Зависимый мозг» есть главы, в которых Брюер описывает зависимость от технологий, от самих себя, от отвлекающих факторов, от мыслей. Ученый утверждает, что зависимость, по сути, может развиваться в отношении чего угодно, как внешних объектов, так и субъективных, аморфных феноменов, таких как мысли или «я сам». Но такое описание сильно расширяет семантическое поле понятия «зависимость». Всплески дофамина происходят при встрече с любыми сигналами среды, сулящими удовольствие. Это эволюционно стабильный способ регуляции поведения человека и других животных, адаптивный механизм, научающий нас жить так, чтобы нам было хорошо. Я не намерен демонизировать все формы зависимого поведения. Джадсон Брюер или кто-то другой может расценить мое отношение к книгам, джогингу, некоторым сортам китайского чая как зависимость. Эти и другие мои привычки вызывают у меня предвкушение удовольствия и гарантированно приносят его, а невозможность им следовать вызывает некоторый дискомфорт. Но есть формы зависимости, которые явно вредят здоровью и жизни людей. Причем люди это видят и осознают, но не могут ничего с собой поделать. Я хочу сконцентрироваться именно на таких, вредных, проблемных формах зависимого поведения. Возможно, наиболее значимый аспект зависимости именно в этом, в проблемах. Не в сильной потребности что-то делать, а в настолько сильной и навязчивой, что зависимые продолжают это делать, несмотря на очевидные нежелательные последствия. Причем очевидные для самих зависимых. Я вспоминаю пожилого пациента по фамилии, ну, пусть будет Сизый. Такой примерно у него был цвет лица при сильной одышке. И темно-синие, почти черные губы. Он страдал хронической обструктивной болезнью легких – ХОБЛ. ХОБЛ, согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, входит в тройку лидирующих причин смерти. В 80-90% случаев ХОБЛ возникает из-за табакокурения. Сизова привозили на машине скорой помощи с тяжелой дыхательной недостаточностью. Поначалу мне удавалось стабилизировать его состояние. Я говорил ему, что с такой одышкой он должен не только пользоваться ингаляторами, но и бросить курить. Он отвечал «да, да» и уезжал домой. Потом его привозили снова. Один раз Сизова привезли в состоянии глубокой комы. Я израсходовал на него весь запас кислорода районной больницы. После 3 дней интенсивной терапии бедолага пришел в себя. Я рассказал ему, с каким трудом была спасена его жизнь и как переживали его родственники. Сизый прослезился, поблагодарил. Я сказал, что понимаю его тягу к табаку. Я сам тогда то курил, то бросал, то срывался и курил снова. Я действительно понимал, каково это — быть зависимым от табака. У меня в голове не укладывалось другое. Неужели даже под страхом смерти человек будет выбирать курение? Он мне ответил. «Сынок, я курю с 7 лет. Сейчас мне 77. То есть 70 лет я курю. Всю жизнь. Каждый божий день. Как я могу без этого?» Речь идет о смерти. Я не хочу умирать, но и бросить курить не готов. Я никогда не бросал и не буду бросать. И я буду курить, потому что я хочу курить. Я прямо сейчас хочу курить. Речь идет о смерти. Возможно, первая же сигарета убьет вас. Решать вам. Через полчаса Сизы улучил момент, когда медсестры были отвлечены, и вышел на лестничную площадку. Там кто-то курил. Он попросил сигарету, сделал затяжку. Всего одну затяжку. И умер на месте. Я много думал о старом, постоянно кашляющем и задыхающемся человеке с сизым от одышки лицом. Старик понимал, о чем я говорю. Понимал это и без моих слов. Прекрасно осознавал, из-за чего ему так плохо. Но, видимо, жизнь без табака не укладывалась в его голове. Такая жизнь его пугала, отталкивала, казалась несчастливой, ужасной, настраивала его против всех, кто говорил о необходимости бросить, и он предпочитал возвращаться в удушающую тяжелую, но зато привычную действительность. Если для Сизова курение было тем, без чего он не мог жить, то для моего деда курение было глупостью. Он так и говорил: «Я занимаюсь глупостью». Говорил это с досадой. Бросал, начинал, бросал опять, начинал снова. Я не помню, чтобы он хоть рассказал. Мне это нравится. Наоборот, он относился к курению как к нелепой привычке, к курящим как к глупцам. Себя и других курящих за это осуждал и курил дальше. В том же году, что и Сизый, мой дед попал в больницу в тяжелом состоянии. В ту самую районную больницу, где я заведовал терапевтическим отделением. Ему, как и Сизому, тогда было 77 лет. У деда сильно опухла и болела левая нога, опухла вся до тазобедренного сустава. Я предположил, что у него тромбоз бедренной вены, и стал искать хирурга. Хирург был в запое, везти деда в город было долго и опасно, и я на свой страх и риск решил провести тромболитическую терапию. При больших и застарелых тромбах гепарин может оказаться неэффективным. Более того, есть опасность, что тромб оторвется и пойдет дальше. Но ситуация была критической. Тромб и без этого мог оторваться. Я не хотел терять время. И деда. Гепарин помог. За несколько часов нога вернулась к своим нормальным размерам. Через неделю я деда выписал. Стоя на крыльце больницы, он достал пачку сигарет. «Почему?» — спросил он. «Это случилось со мной. Я ничего не понимаю, но, похоже, я был близок к смерти. Что со мной было? Из-за чего?» Меня в этот момент осенило, и я ответил. Это произошло из-за курения. Дед прямо там, на крыльце больницы, смял пачку сигарет, бросил ее в мусорное ведро и заявил: «Что ж, тогда я больше не буду курить». И сдержал слово. В момент, когда я писал эти строки, ему было 90 лет. Чувствовал он себя прекрасно, строил своими руками флигель возле дома, а про курение говорил, что это была большая глупость. Курить 60 лет, ежедневно разрушая себя. Для кого-то табак или алкоголь или наркотики — это то, без чего он не может жить. Для кого-то это глупая навязчивость, от которой трудно отделаться. Для Жадсона Брюера, ученого, не скрывающего своей симпатии к буддизму, предметом зависимости может стать что угодно. Никотин, новый гаджет, компьютерная игра, собственные мысли, собственная личность. Как насчет других ученых? Как понимают зависимость эксперты Всемирной организации здравоохранения? Зависимость – расстройство регуляции употребления психоактивного вещества, возникающее в результате многократного или непрерывного употребления. Ее центральная особенность – сильное внутреннее стремление к употреблению вещества, проявляющееся в нарушении способности контролировать употребление, повышении приоритета употребления вещества над другими видами деятельности и постоянном использовании, несмотря на вред и неблагоприятные последствия. Таково определение зависимости в Международной классификации болезней 11-го пересмотра. Что в себя включает зависимость? В первую очередь это само желание употребить ПАВ, сильное, часто непреодолимое, ощущаемое как тяга. Будучи сильным и возникая со временем все чаще и чаще, это желание создает трудности в контролировании поведения, связанного с приемом ПАВ. Человек начинает употреблять в ситуациях, в которых раньше не стал бы этого делать, а начав, не может остановиться и употребляет в итоге больше, чем собирался. Попытки сократить или контролировать количество употребляемого ПАВ требуют значительных усилий или вовсе безуспешны. При воздержании зависимый испытывает абстинентное состояние, физиологический и психоэмоциональный дискомфорт той или иной интенсивности, имеющий для каждого ПАВ свои особенности. Повторное употребление ПАВ после периода воздержания приводит к более быстрому возвращению симптомов зависимости, чем у лиц, не страдающих зависимостью. Со временем у зависимых повышается толерантность, им нужно большее количество ПАВ для достижения желаемого состояния. Правда, у лиц с солидным стажем алкоголизации толерантность может, наоборот, снизиться из-за существенного ухудшения функции печени. Образ жизни зависимых претерпевает изменения. Все больше времени уходит на поиск и употребление, остальные же удовольствия, интересы, жизненные задачи, планы, стремления постепенно отступают на второй план. На все, что относится к употреблению, зависимый смотрит с горящими глазами «хочу!». На все остальное – людей, работу, спорт, развитие – со скукой, апатией, неприязнью, раздражением. И даже если вредные последствия применения ПАВ для самих зависимых очевидны, кашель и одышка при курении табака, тромбофлебит после инъекции уличного героина, травма в ДТП из-за нетрезвого вождения, их это не останавливает. У меня есть возможность прямо сейчас спросить у сотни трезвых аддиктов, чем для них была их зависимость, что я и сделал. Доступ ко всем чатам терапевтического онлайн-сообщества Sober One, о котором подробнее расскажу в других главах, позволяет мне, не вставая с места, задавать вопросы и получать ответы от очень разных людей. Вот и первый ответ. Моя зависимость была способом занять время и убежать от мерзкой реальности. Автор этих слов трезв больше 2 лет. Он пил водку в чудовищных количествах. После перехода в трезвость обнаружилось, что он страдает тяжелой депрессией, очень одинок и часто думает о никчемности жизни. Но сейчас он успешно лечит депрессию, так, как это принято делать в современном мире, с помощью препаратов и психотерапии. Вот другие ответы. Всю мою жизнь меня сопровождали 2 вещи – неуверенность и избегание. Неуверенность в себе, своих силах, окружающих людях. Избегание сложных ситуаций, разговоров, решений. Вещества давали легкое решение обеих проблем. Много лет спустя я выяснил, что это был обман. Все это время проблемы не решались, а маскировались. Как можно решить проблему, если твой модус операнди – избегание? Моя зависимость была способом убежать от себя самой. Когда ты пьяна, тебе море по колено. Это как океан иллюзий. Выбирай любую. Там ты можешь быть красивой, смелой и общительной, даже если в реальности ты страшный и туповатый хорек. Возвращение в реальную жизнь каждый раз давалось все тяжелее. Здесь было страшно, стыдно, мерзко от себя самой. Трезвой нужно слушать свою совесть и отвечать за свои поступки. Когда я говорю о зависимости, я говорю о своей жизни, в которой решение принимаю не я, а что-то другое. Сейчас я могу сказать, что зависимость — это самый большой обман в жизни. Ты думаешь, что прячешься там от проблем и отдыхаешь, а по факту создаешь себе еще больше проблем. Села вот на скамейку, думала и так, и эдак, и все равно ответ один у меня. Зависимость — это страх, это воплощение всех страхов. Самой зависимости не существует, это нечто, витающее в воздухе. Это как отмазка, оправдание, нежелание жить. Помню только, что страхи мои появились с началом употребления алкоголя. Страх одиночества, страх неудач, страх лишнего веса и непривлекательности, страх сожаления об упущенном времени, страх доверять. Много страхов. И главный страх — это увидеть все эти страхи и почувствовать себя ничтожной. И такой еще ответ от человека 46 лет, 28 из которых он алкоголизировался и наркотизировался, и вот впервые трезв 8 месяцев подряд. Первые книги, которые я прочел, когда научился читать, сборник русских народных сказок, романы Герберта Уэллса «Война миров», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро» и его рассказы. Видимо, эти прочитанные первыми книги сильно повлияли на становление моего мировоззрения, поскольку любовь ко всему сказочному, невероятному и фантастическому я пронес через всю жизнь и продолжаю нести до сих пор. Думаю, моя зависимость выросла из этого детского желания попасть в волшебную страну. Я не знаю, был ли Льюис Кэрролл зависимым, но его метафора про дверь в волшебный сад, в которую, чтобы пройти, нужно что-то съесть или выпить, как нельзя лучше подходила для моего случая. Так или иначе, в волшебный сад можно было только заглянуть одним глазком. Либо ключ от двери оставался на столике, либо в дверь было невозможно пройти. Со временем даже и посмотреть-то перестало получаться, и вместо двери в волшебный сад я стал попадать в комнату, которая была заполнена руинами моей жизни, и каждая проходящая секунда воспринималась как лопата земли, брошенной на мою могилу. Но я все равно продолжал приходить в это место, а попав туда, все чаще и чаще спрашивал себя: «Господи, ну зачем?» И не мог ответить. А потом говорил себе: «Все, я должен это прекратить». И вновь, как только представлялся случай, шел делать быль сказкой, вместо того, чтобы сказку делать былью. И с каждым разом конец этой сказки был все печальнее. Почему у одних развивается зависимость, а у других нет? Что лежит в основе сильного желания? Какое изменение и в какой именно структуре мозга? С чем связано абстинентное состояние? Почему аддикты продолжают навязчиво думать о заветном психоактивном веществе даже тогда, когда опьянение и синдром отмены остались далеко позади? И почему они срываются снова и снова? Я начал эту главу с утверждения: зависимость — это любовь. Это суррогат любви. Феномен зависимости трудно сводить лишь к болезни с четкими клиническими очертаниями. В каждом конкретном случае она отражает биологические, психологические, личностные особенности человека, его субъективный жизненный опыт и черты того социокультурного контекста, в котором он живет и с которым взаимодействует. Все это смешивается в одном человеке, непомерно усложняя то, что и так сложно понять. Нейробиолог Марк Льюис, известный также как «Аддикт», победивший свою проблему, пишет: «Изменения мозга, формирующиеся при зависимости, затрагивают не только наше восприятие желаемого. Они также лежат в основе того, как мы воспринимаем себя и других, как мы определяем и лепим свою личность». Думаю, он знает, о чем говорит. В то же время, в безусловно сложном, человеческом, слишком человеческом феномене зависимости просматриваются одни и те же клинические признаки: тяга, подверженность стрессу, проблемы с когнитивным контролем. О каком бы психоактивном веществе ни шла речь, Сформировавшаяся в отношении этого вещества зависимость подразумевает проблемы с контролем употребления, дискомфорт в отсутствии этого вещества и желание употреблять его снова и снова. В следующих главах я хочу рассказать, почему некоторые люди более уязвимы к возникновению зависимости, какова нейробиологическая суть синдрома зависимости, как человек год за годом переживает свою зависимость и что он может сделать, чтобы выбраться из порочного круга.